пришельца Сириуса. Догоны придерживаются удивительной точки зрения. Они утверждают, что их обучали и телевизировали существа из внешнего мира, точнее из звездной системы Сириуса, удаленной от нас на расстояние 8,7 световых лет. Свое утверждение они подкрепляют подробными познаниями в астрономии, удивительными для столь примитивной и изолированной народности. Поистине замечательный факт. Им известно, что Сириус – самая яркая звезда на небосводе, имеет звезду-спутник, невидимую невооруженным глазом, маленькую, плотную и очень тяжелую. Это точно соответствует современным научным представлениям. Сей удивительный астрономический факт составляет основной догмат мифологии догонов. Поклонение культу выражается в возведении святилищ и строго засекреченных ритуалах, в особых узорах, вытканных на одеялах, традиционная отделка которых практикуется на протяжении сотен, если не тысяч лет.